Стасим V. Хор. Воспляшем в честь Вакха и слава ему. Мы кликом восславим Пенфееву смерть. Погиб Пенфей, отродье, ужасная змея. Он женщиной оделся, за посох Тирсон принял и с ним в Аид сошел. Шел бык перед Пенфеем, в беду его он вел. А вы, Менады Фиф, вы гимн свой славы полный, победный гимн свели на стоны и на слезы. О, славный поединок, где матери рука багрится кровью сына!